Выглядывая в окно, Регина представляла себе, как Самедова допрашивает следователь по поводу ее смерти, как от него все отворачиваются, как будут рыдать родители на ее похоронах, как они будут себя винить за то, что так ругали ее. «Так им всем и надо», — с досадой думала она. «Никто меня не любит, не ценит. Родители такую жизнь устроили, что лучше вообще домой не возвращаться. А как жить? Где? Опять на вокзале ночевать? Нет уж, лучше отомстить им всем сразу». Она взяла со стола первую попавшуюся тетрадку, ручку и задумалась над текстом предсмертной записки. Надо ли писать, что она любила Самедова? Фу, дурак, ни за что его любить, тут же подумала Регина. Может, написать, что мы были любовниками с Ивлевым? Точно, пусть ему тоже достанется. А Самедов меня к сожительству склонил, пользуясь моим неустроенным бытовым положением. И родители виноваты, из дома выжили своими постоянными придирками и скандалами. Точно. Она открыла тетрадь, что держала в руках, на последней странице, собираясь вырвать лист, но увидела свой ночной конспект пьяных откровений Самедова. Несколько мгновений Регина задумчиво смотрела на свои записи, она и забыла про них, а в голове ее уже зрел совсем другой план. «Вот еще, прыгать из окна буду, пусть лучше Самедов у меня попрыгает», — подумала она. В пятницу с самого утра поздравил жену с первой годовщиной свадьбы. «Ирина Леонидовна подсказала мне, что это ситцевая свадьба, а то я уже и позабыл всю эту классификацию. Мне показалось, что дарить ситец не то, не сё. Купил льняную вышитую скатерть-сувенир с 6 салфетками. Она же мне подарила импортный набор мужских носовых платков, явно тоже не ситцевых. С ума сойти», — проговорил я, обнимая ее. «Уже год пролетел, а словно один месяц, так мы с тобой дружно живем. Поздравляю тебя, дорогая». Жена так расчувствовалась, что аж слезы выступили. «Правда?» Тут взревел, просыпаясь, один из наследников, и она тут же к нему умчалась. К 10 часам приехал Кратьки в школу со своим фоторужьем. Народу было полно, сидячих мест в актовом зале всем не хватало. Впереди сидели школьники. Пристроился на 12-м ряду. Сколько я не выглядывал Радьку, не нашел его. Подумал, может, он за кулисами готовится. «Паша!» Вдруг шлепнул меня кто-то сзади по плечу. Оглянувшись, увидел Егорыча, Никифоровну и соседей художников. «О, свои!» — обрадовался я. «А то хожу тут как неприкаянный, чемодан от фоторужья вручить некому». «А, давай, давай, конечно, подержу», — тут же предложил Егорыч. Но сначала поздоровались со всеми. «Давно не виделись», — улыбнулась мне Елена Яковлевна. «Как Галия, как малыши, растут, спасибо», — ответил я. «Радька говорил, космонавты приедут», — проговорила Никифоровна. «Хоть одним глазком бы глянуть на живого космонавта». «Ну, давайте ближе к сцене места у окон занимайте», — подсказал я им, и мы направились вперед. У самой сцены все уже было занято, но мы тоже на неплохие места встали. Пока я менял объектив для обычной съемки, вдруг из-за занавеса на сцене выглянула Ида Данченко. Она за кулисами сейчас, оказывается. Нас в толпе она не заметила, естественно. Парнишку какого-то из зала подозвала и куда-то отправила. Тот побежал со всех ног, лавируя между гостями с видом воина, несущего афинянам весть о победе над персами при марафоне. Минут через 15 началась торжественная часть. Выступила директор школы. Потом работник РАНа всех поздравил, и детей, и родителей. А потом на сцену пригласили космонавтов. Оказалось, они все это время сидели в первом ряду, не так и далеко от нас. Никифоровна так расстроилась, что не подошла к ним ближе. Конечно, пока ждали начала праздника, можно было бы подойти, автографы взять, сфоткаться. Нас посетили Феоктистов Константин Петрович и Егоров Борис Борисович. К своему стыду, не смог вспомнить ни этих лиц, ни фамилий, но зал им рукоплескал. Мужики про полеты ничего не рассказывали, только поздравили всех с наступающей знаменательной датой. Все же 55 лет прошло со дня Великой Октябрьской революции. Они призывали молодежь хорошо учиться, уделять побольше внимания физической подготовке, типа «будете как мы». Ничего, казалось бы, такого, но какой педагогический эффект. Дети сидели, открыв рты. Каждый, наверняка, подумал: «да они же самые обыкновенные, значит, и я смогу добиться всего, чего захочу». Подумал с горечью, что в московской школе спустя всего 30-40 лет на сцене можно будет увидеть скорее юриста или банкира, если вообще не рэпера. Вот и удивляйся после этого, Почему по космосу после первичного мощнейшего старта в 60-х так в 21 веке отстали? А потом космонавты сели обратно на свои места в первом ряду и начался концерт. Готовились к выступлению несколько классов. Один класс спел революционную песню вполне слаженно и бойко. У других ребят было стихотворение про музей Ленина. Читали долго с выражением по очереди, вступая в нужный момент со своей строчкой. Ну, сильно дети заморочились. Без запинок отчитали, заслужили овации, а потом выступал наш 5А. Яков Данченко тоже оказался за кулисами. Они оба с Идой помогали музыкальному педагогу школы аккомпанировать абсолютно для всех детских номеров нашего класса. По-человечески подошли к вопросу, выручили школьных педагогов. А то я, признаться, переживал, как будет смотреться профессиональное сопровождение и подготовка только одного Родькиного выхода. Детские пары в костюмах разных национальностей сменяли друг друга, выступали классно, с самоотдачей. Родители на аплодисменты каждой паре не скупились. И в самом конце вышел наш Родька с девочкой и выдал такую залихватскую цыганочку, что я и сам начал орать «Браво!». Потом вышел весь класс. Дети немного покружились в общем хороводе, изображая дружбу народов. В целом концерт получился очень достойный, а наши дети – просто вишенка на торте. Сделал массу фотографий. А когда концерт закончился, я наших пропихнул к космонавтам, вокруг народу было полно. Щелкал всех подряд, наши тоже в кадр попали. Но главное, Никифоровну снял в центре между космонавтами и Родьку снял с его девочкой в цыганских шикарных костюмах перед ними. А нас – подскочили к нам Данченки, увидев со сцены, что свои фотографируют. «Ну, вы зажгли сегодня», – протянул я руку Якову. «Обалденный концерт получился. Давайте, вставайте рядом с товарищами-космонавтами». Счастливый Родька крутился рядом с нами. «Родион, вторая пленка кончилась», – вручил я ему пустую коробку от новой кассеты. «Представляешь, сколько нам печатать придется». «Ага», – с радостной улыбкой закивал он. «А давайте, все к нам сейчас?» предложила Елена Яковлевна. «У меня пирог сегодня с черной смородиной». «О, Елена Яковлевна, ваши пироги». Яков изобразил такое блаженство, что мы все рассмеялись и согласились. Долго задерживаться в гостях не стал. Мне завернули несколько кусков с собой, моих угостить, и я уехал, предварительно переговорив с Никифоровной и Егорычем. Рассказал, как добраться до Котельнической набережной, и как нас там найти. «Что у Гриши-то случилось?» спросил я у Егорыча. Сказал, что все эти дни будет занят. «Так, парад же», как о само собой разумеющимся ответил он. «Маршируют они, тренируются день и ночь. Фух, а я уж черти чего подумал», махнул я рукой. «Ну, вас одних, значит, ждем завтра с Родькой там у нас, Москва». Решив воплотить свой план в жизнь, Регина поехала на Павелецкий вокзал и отстояла очередь в киоск гарсправки. Ей нужен был домашний телефон и адрес Самидова. И как она раньше не вспомнила про эту возможность, когда искала телефон Ивлева, хотя она же не знала его отчества. Получив адрес и номер телефона, Регина решила тут же проверить его и позвонила из телефона автомата. Трубку подняла женщина. Регина попросила к телефону Рашида и услышала, как та недовольным голосом позвала Самидова. Регина начала волноваться, но отступать не собиралась. «Чего тебе?» Вместо приветствия раздраженно спросил Самидов, услышав ее голос. «Поговорить», — ответила Регина. «Ни о чем разговаривать», — заявил Самидов и бросил трубку. Регина опешила от такого поступка. Она столько слов приготовила, а он разговаривать не хочет. «Нет, ты так просто от меня не отделаешься», — решила она. Но сзади уже выстроилась очередь, а ей не хотелось при всех говорить. Судя по его отношению, возможно, и ругаться придется. Она пошла, куда глаза глядят по улице, подальше от вокзала, высматривая пустые телефонные будки, чтобы спокойно поговорить. Еще раз позвонить она смогла только минут через 10, но зато никого не было рядом. В этот раз трубку взял сам Самидов. «Что ты хочешь?» – спросил он раздраженно. «Поговорить», – повторила Регина, – «это в твоих же интересах». Пауза длилась долго. Наконец, Самидов все же ответил, резко понизив голос. «Ладно, завтра вечером. У тебя. Ну вот какие чудеса творят звонки домой. Пусть и не с первого раза, но результат же есть». Вернувшись домой, получил список от жены и поехал на рынок. «Благо, у нас там теперь все схвачено. Можно приехать и все, что нужно, к празднику купить. Виделка-то, сосо, затарился по самое не балуй. Алексею предложил арбат для банкета», — доложил мне сосо, как будто я с него что-то спрашивал. «Все будет в лучшем виде», – заверил он меня. «Спасибо вам большое», – улыбнулся я. Притаранил продукты домой и тут же отправился в магазин за алкоголем. Остаток дня за детей отвечали мы с Загитом. Галия их кормила и нам отдавала. Ирина Леонидовна очень помогла ей с готовкой, а вечером уехала к себе. Мы все просили ее завтра вернуться на наш праздник, но она попросила выходной. «У вас тут и без меня будет полно народа, а я, хоть, передохну», — с мольбой смотрела она на нас. Конечно, она устала, что уж там говорить, так что мы согласились. Она поехала к себе, а я позвонил на свой домашний номер и попросил Ждановича позвонить в соседнюю дверь. Иван оказался дома, предупредили его, что Ирина Леонидовна поехала домой. Пусть хоть полы протрет к ее приезду. Когда все было подготовлено к завтрашнему дню, Галя ушла к детям, а мы с Загитом остались одни на кухне. Сегодня должна приехать Оксана. Марат встретит ее и привезет к нам. Чувствовалось, что тесть нервничает. Минут пять пытался развернуть ириску и очистить ее от бумаги, сидел и ковырялся. Я бы уже выбросил эту ириску к чертовой матери. А он сидел, задумавшись, и скоблил ногтем прилипшую обертку. Марат с Оксаной приехали ближе к часу ночи. Галя уснула, не дождалась, упахалась на кухне за день. Марат в общежитии, ясно дело, опоздал, и тоже у нас остался. Оксана все ходила по квартире, осматриваясь. Она явно была под впечатлением. Меня смутило выражение ее лица, уж больно оно было довольное. Как будто это наша квартира. Может, она не в курсе ситуации? «Оксана Евгеньевна, решил я расставить точки над «и». Марат объяснил вам, что мы временно здесь, пока у нас ремонт идет». «Да», — сказал я, — «только, не могу понять, чем ты все лето занимался». Взглянула она на меня вопросительно. «Зачем надо было ждать, пока дети родятся?» «Так пока дети не родились, нам вторую квартиру не дали», — начал объяснять я, и тут до меня дошло. Галя не рассказала ей про вторую квартиру, и никто не рассказал. «Какую вторую квартиру?» — требовательным тоном спросила Оксана, пока я недоуменно посматривал на Загита и Марата. Глава 14. Москва. Дом на Котельнической набережной. «Нам дали еще однокомнатную квартиру за рождение близнецов. Мы сейчас объединяем в одну две квартиры», — пояснил я. «Зачем?» — удивленно посмотрела на меня теща. «Как зачем?» — в свою очередь удивился я. «Чтобы было единое жилое пространство». Оксана была, видно по ней, разочарована и с трудом удерживалась от каких-то комментариев, явно нелицеприятного характера. Загит позвал Марата курить на черную лестницу, и мы с ней остались одни. «Оксана Евгеньевна», — решил я откровенно поговорить с ней, воспользовавшись моментом, — «признаться, я в первый раз вижу родителя, который недоволен тем, что его ребенок получил еще одну квартиру в дополнение к первой. Почему? Понять не могу, да мне и не интересно, если честно. Я сделаю себе отдельный кабинет из второй, меньшей, кухни, и Галя будет, наконец, полноценной хозяйкой на своей кухне. Я не буду ей мешать там своей работой и коробками с документами, а у сыновей будет полноценная детская. Это же хорошо, Оксана Евгеньевна. Чем вы сейчас-то недовольны?» «Ну, на самом деле, понял я, конечно, не тупой. В Москве у тещи не только дочь, но и сын живет. Видимо, у нее первая же мысль – Марату вторую квартиру отдать. И так она ее захватила, что здравый смысл сразу как отрезала. Хотя что это я такое подумал? Оксана и здравый смысл — смешно. Да они рядом никогда не ночевали. Тебе не понять. Вот, вырастешь детей, тогда поймешь». Огрызнулась теща и так передернула плечами, как будто перед ней скорпион, а не я. Господи, что творится в мозгу у этой женщины? «Оксана Евгеньевна, думаю, нам надо прийти к определенному взаимопониманию», — предложил я. «Это и в наших с Галией интересах, и в ваших с Загитом. Заметьте, я не рассказал ему о той отвратительной истории, когда вы натравили свою сестру на беременную Галию с требованием немедленного аборта. Он до сих пор ничего не знает, но вряд ли обрадуется, глядя на своих внуков, что вы, мать Галии, пытались их уничтожить. Он их очень любит, могли бы уже заметить. Давайте сделаем так: вы ведете себя пристойно, приезжая к нам в гости, а я не делюсь с вашим мужем этой крайне интересной историей. Договорились?» Оксана поджала губы, скрестив руки на груди и смерив меня таким взглядом, словно хотела им сжечь. «Вот и отлично. Молчание – знак согласия. Договорились». Теща очень сильно пыхтела, глядя на меня, но помалкивала. Возможно, хотела меня наказать своим молчанием, но я наслаждался тишиной. А потом Изагид с Маратом вернулись. «Ну, что, по койкам?» — спросил я, оглядывая всех. «Завтра нас ждут великие дела». В субботу гости начали прибывать с самого утра. Сначала Алираевы привезли бабушку с Трофимом. Потом мама с Ахмадом собрались в мытище за Жариковыми. Но сначала Ахмад с мамой вручили нам на ситцевую годовщину свадьбы целый ковер. Причем, он мне сразу показался не совсем обычным, едва они его только развернули на полу. Погладил его рукой. Ковер, явно, не шерстяной. Долго рассматривал его. Блин, он же, когда до меня дошло, что это шелковый ковер, да еще и ручной работы, то я поднял на маму с Ахмадом ошалелые глаза. Явно старый персидский ковер, и стоит такой совершенно сумасшедших денег. Мама и Ахмад были предельно серьезны. Это не на годовщину подарок, догадался я, поднялся и подошел к ним. «Ну, вы чего?» – удивленно спросил я. «Так надо, так положено», – ответил Ахмад. «Спасибо, конечно, но я не могу такой дорогой подарок принять», – категорично заявил я. «Тогда мать твой подарок вернет», – сверкнул глазами в ответ Ахмад. «Я же ей разрешил шубу от тебя взять, хотя я и сам могу купить. Она тоже очень дорогая. Хороший ковер, будет тебя радовать. Из Персии привезли еще в 19 веке, говорят, у самого падишаха в кабинете лежал. Бери, это от всей, считай, нашей станицы. Груз снимешь с моей души», – проговорил он с таким видом, что я сразу понял, что спорить с ним бесполезно. «Только поссоримся. А к чему мне с ним ссориться? Хороший же мужик. Вон мать как с ним счастлива. Возьму, спасибо большое. Только тогда надо его обратно скрутить. Не наступайте на него никто, пожалуйста», – попросил я. «К себе вернемся. На стену в гостиной его повешу». Правда, спустя пару минут, когда ковер скрутили, уже передумал. Целехонький персидский шелковый ковер прошлого столетия. Его нельзя в квартире вешать, с риском его испортить, это же, фактически, музейный экспонат. Малые подрастут, дорвутся до фломастеров, пластилина и краски, так что мне, не спать и от ковра их отгонять, глупо как-то, лучше повесить такой ковер, который не жалко, из тех, за которыми сейчас все гоняются, а в 21 веке на мусорке будут выкидывать. Алираевы поехали за Жариковыми, а бабуля присоединилась к Гале и Оксане. Мы с Загитом нянчили детей, пока женщины накрывали на стол и заканчивали приготовление. Самое время начать готовить бабушку к встрече с Шанцевым. Рассказал, какие случились изменения в Святославле с тех пор, как мы уехали, и про зеленку, и про произвол нового начальника милиции. Бабушка была просто в шоке и не могла поверить, что такое могло произойти в нашем тихом и спокойном городе. Как Ваганович пролез в первые секретари, удивлялась она. «Куда Павлов-то делся?» «В Брянск пошел на повышение», — ответила Оксана. «У них там много кто на повышение пошел», — добавил я. «У меня знакомый из ОПС, Николай Терентьев, тоже в Брянск перевелся за старым начальником милиции следом. Но дело не в этом, бабуль, Шанцев теперь из-за всей этой истории с главбухом не в ладах». «Да, сырый», — поразилась бабушка. «С ней-то почему?» «Обиделся на нее за то, что она не заступилась за него перед милицией, вроде, но ты лучше сама у него узнай». «Как я узнаю?» Удивленно взглянула она на меня. «Он в отпуск едет через Москву, обещал заехать сегодня, как ни в чем не бывало», — ответил я. Бабуля застыла с открытым ртом на несколько мгновений, глядя на меня, потом пожала плечами и занялась дальше нарезанием салата. «Не поверила, что ли?» «Ну да, целый директор, небожитель по святославским меркам, и вдруг приедет в гости к младшему помощнику старшего бухгалтера, поработавшему несколько месяцев когда-то у него на заводе. Смешно звучит, согласен, ясно, почему бабушка так странно на меня посмотрела, типа, заносит тебя Пашка, ох, заносит. Ну, посмотрим, приедет он или нет». Долго его уговаривал, вдруг, все-таки, передумает. Вскоре приехали Алираевы с Жариковыми, привезли нам несколько сумок с детскими вещами, из которых Санька уже вырос, и красивый чайный сервиз в подарок с огромным заварочным чайником на 2 литра и пиалами вместо чашек. Инна с детьми сразу подсела к нам с Загитом. Они с Аришкой присматривались к моим детям, а я к Саньке с Аришкой. Выясняли, кто насколько подрос за то время, что мы не виделись. Саньке скоро будет уже полгода. Он стал такой вертлявый и любопытный, кругом ручонки свои шаловливые тянет. Инна едва успевала за ним. Если бы она сама не крутилась с ним, как юла, точно из рук бы выронила. Переглянулись с Загитом многозначительно, видимо, подумав одновременно. «Неужели и наши такие будут? Я больше не могу», — вдруг призналась сестра. «Я так устала. У меня одна мысль. Поспать. Может, отдать Сашку в ясли хотя бы на полдня?» — предложил я. «Или помощницу нанять. Все полегче будет. Тебе легко говорить», — вспылила вдруг она. «Нанять помощницу. Тебе все легко дается. Где же легко?» — удивился я. «Мне, даже, и по ночам приходится работать. Это правда», — строго взглянул на Инну Загид, держа Андрюшку на руках. «Да я дома уже не могу больше сидеть, скоро на людей кидаться начну», — смущенно призналась сестра. «Ну так выходи на работу», — предложил я. «Развеешься, переключишься. На полставки, а то тяжело будет разрываться между работой, домом и детьми. Пока дети в школу не пойдут, на полставки работай, больше не надо. Только не сразу выходи, а месяца через два. Пусть Санька к яслям без спешки привыкает, и ты сама за это время отдохнешь, выспишься и выйдешь отдохнувшая на работу». «А Петя согласится?» — озабоченно взглянула Инна на подошедшего к нам мужа. «Что я буду на полставки работать столько лет? Если хочет, чтобы ты была отдохнувшая, цветущая, полная сил и пышущая здоровьем, то согласится», — многозначительно взглянул я на зятя. Тот сделал неопределенное лицо. «Ну, как хочет. Пусть дома разбираются. Я так не вижу оснований настаивать с его стороны на том, чтобы жена на полную ставку пахала. Все же он военный, а они в СССР очень даже неплохо зарабатывают. Другое дело, что любые деньги профукать можно, если не умеючи с ними обращаться». Аришке наскучило сидеть дома, и она стала проситься гулять. И нашим пора уже было спать ложиться. Гостей пригласили к часу, к столу уже все готово. «Ну, что, может, выйдем на улицу с детьми?» — предложил я жене. «Погуляем все вместе». С нами собралась тут же и Оксана. Мне вручили близнецов в переносках, а Петру — Аришку. Мы вышли с детьми на улицу. Чуть позже вышли и женщины. Инна вручила Саньку Петру. Малая, почувствовав свободу, тут же побежала на детскую площадку немного в стороне от нас. Инне пришлось бежать за ней. Оксана прогуливалась неподалеку, оглядываясь по сторонам, изучая архитектуру высотного здания и окрестности, а мы с Галией уселись на лавке с высокой спинкой, поставив переноски с детьми между нами. Петр играл с сыном, кружил его, качал. Санька хохотал так потешно. И тут мимо проходящая женщина остановилась возле нас и, смущенно улыбаясь, стала восхищаться счастливо визжащим малым. Потом переключилась на наших близнецов, спящих в переносках. «Как приятно слышать детский смех», — проговорила она. Присмотревшись внимательно к ней, вдруг узнал Нону Мардюкову. Не знал, что она здесь жила, в смысле, живет. Никогда не интересовался такими вопросами. «Здравствуйте», — улыбнулся я и поднялся. «С близнецами непросто. Двойная коляска в лифт не помещается и вообще. Да что вы, дети, это счастье», — сказала она и присела рядом на мое место. Она посидела с нами недолго, поговорила с Галией, спросила, как она справляется. Жена, благодарно взглянув на меня, сказала, что у нее помощница есть. А я напомнил, что тесть с нами уже второй месяц и тоже очень помогает. Мардюкова посидела еще с нами, а потом пожелала всего хорошего, попрощалась и пошла дальше к дому. И сразу к нам подлетела Оксана, стоявшая неподалеку и с любопытством наблюдавшая за происходящим. «Это же знаменитая артистка», — зашептала она. «Да, мам, здесь много известных людей живет», — улыбнулась Галия. «Я Фаину Раневскую, как тебя, недавно видела. С ума сойти», — восторженно прошептала теща. «Мне же не поверит никто в Святославле. Интересно», — подумал я, — «как на нее повлияет эта встреча? Может, поймет, наконец, что у нас в семье все хорошо, раз попали даже на время в такую компанию пожить». Санька у Жариковых, похоже, напрудил и стал возмущенно вырываться из одеяла, так что они ушли домой, оставив нам Аришку. Мы еще немного погуляли и вскоре тоже пошли домой, а через час уже и наши гости начали подъезжать. Первыми приехали сатчаны с подарочным набором постельного белья. Потом подтянулись Никифоровна, Егорыч и Радько и подарили нам с женой металлический поднос с жестовской росписью. Ох и красивая же вещь, у нас дома, в моей первой родительской семье, целая коллекция таких была, штук 5 разных. Мелкий, когда был, все разглядывал эти цветы и узоры, бесконечно мог их в руках крутить и водить пальцем по цветным мазкам, представляя себя художником. Бабушка взяла у Инны Саньку и сестра, наслаждаясь мгновениями отдыха, положила голову Петру на плечо, а тот ей всю еду на тарелку подкладывал. Так и хотелось сказать: ей отдых нужен, а не еда. Сатчан тихонько показал жене на эту картину, думая, что никто не видит. Римма сочувственно смотрела на Инну, но потом Сатчан ей что-то шепнул, и она заулыбалась. Бабушки обе выглядели великолепно, прямо расцвели, шутки-прибаутки, смех без конца. Как замуж вышли обе, как будто какие-то другие стали, спокойнее, что ли, умиротворённее. Трофим и Егорыч сидели такие уверенные в себе рядом с ними, спокойные, мудрые аксакалы. Мама тоже напереживалась с этой историей с арестом мужа и сейчас просто наслаждалась тем, что он рядом. То салатика ему подложит, то несуществующую складку на рубашке поправит. Да уж, хорошо, когда все хорошо. Только Загид и Оксана не вписывались в эту общую атмосферу радости и счастья. Они даже сели порознь, причем я увидел, что это был выбор Загита, а Оксана рядом с Маратом села. Жаль мне тестя, хороший он мужик, но его жизнь, его судьба, пусть сам решает. Наслушался столько всего хорошего в свой адрес, очень приятно было. И в этот момент приехал Шанцев. Увидев такое представительное собрание, он завис у входа и, отказываясь проходить, попросил меня выйти к нему. «Павел, я что собственно хотел?» Полез он в нагрудный карман пальто. «Вот, это тебе за помощь. Очень ты нас выручил с Ахмадом, большое тебе спасибо». Открыл деревянную коробочку, а там жемчужное колье старинное. «Я это не возьму», категорично заявил я и вернул ему коробочку. «Но почему? Это же от души», обиделся он. «А куда вы едете?» спросил я, чтобы перевести разговор на другую тему. Он рассказал, что летит в Благовещенск к брату. «Такую дорогую вещицу не возьму, вижу же, что это какая-то семейная реликвия. Мне неудобно будет из семьи ее забирать. Привезите, если получится, сушеной рыбы и икры. Это будет лучший подарок», – заверил я его. Тут вышла бабушка. «Александр Викторович, ты чего стоишь тут? Ну-ка проходи. Сколько времени уже не виделись». Бабуля его взяла в оборот так, что он напомниться не успел, как оказался за столом. Мама тут же ему тарелку чистую поставила, Ахмад стопку налил. У Шанцева не было шанса отвертеться. Он сдался, раз выпил штрафную, потом со всеми вместе следующую. Расслабился и даже тост хвалебный сказал лично обо мне. Мол, какой я молодец и как правильно меня воспитали, и что я настоящий советский человек и никогда не мирюсь с несправедливостью. Мне было неудобно, праздник же наш общий с женой. Москва, Малая Семеновская улица. Самедов приехал к Регине и позвонил в дверь. Ключи-то он ей оставил. Она открыла и пригласила его войти. Оба были сильно напряжены. «Чего ты хочешь? Чего ты все домой звонишь? Жену смущаешь?» Набросился он на нее. «Если влюбилась, дура, так сама виновата. С самого начала речь шла только о помощи. Ни о какой любви не договаривались. Я бы тебе и дальше помогал, если бы ты меня не подставила. Так ты от меня избавиться хочешь? Так я тебе помогу», заявила Регина, театрально закатив глаза. «Я с собой покончу. Я уже и письмо написала, что ты причина моей смерти. Да-да, вот с этого окошка возьму и прыгну». «Не смеши меня», — рассмеялся Самедов. «Ты нифига не похожа на ту, что прыгнет. Такие, как ты, с собой не кончают. Да и про комсомольское собрание не забывай. У тебя же строгий выговор, да еще на том основании, что ты врунья и зря наговариваешь на людей. Так что твоим запискам никто не поверит, даже если ты прыгнешь». «Да», — разозлилась Регина. «А если я в милиции покажу, что записала за тобой, когда ты водку пил? А, тогда мне поверит». Вскоре мужчинам понадобился перерыв на перекур. Женщины в этот момент подсуетились, блюда на столе освежили. И смотрю, бабуля Шанцева в кресло усадила и сама рядом села. Типа, ну, рассказывай, какие новости на заводе. Начало допрос она, и я подсел поближе. Типа, мне тоже очень интересно. Бабуля прислушалась к моей просьбе и очень аккуратно перевела разговор на Ирину Викторовну. После чего я отсел чуть подальше, чтобы не мешать им. А Шанцеву, как оказалось, очень нужен был этот разговор. Бабушка очень грамотно наводящие вопросы задавала, и Шанцев ей выложил все. И как Наташа его с Филимоновой зацепилась, и как потом он сам с Филимоновым сцепился, и как Ирина Викторовна сама устранилась в самый острый момент. И сдается мне, что она еще и следствию помогала, — вдруг выдал он. «Кто? Ирина?» — посмотрела на него недоуменно бабушка. «Да ни в жизнь не поверю. Она осторожная, это правда, но закладывать не поверю». «Ну, не знаю», — уже гораздо менее уверенно проговорил Шанцев. «Я сказал ей по-собственному уходить». «Не будь дураком, Александр Викторович», — воскликнула бабуля. «А что, мужики заводские тебя поддержали?» «Но Ахмат-то поддержал, а остальные, главный инженер, профорг, начальники цехов, замы твои, ну, остальные нет, сделали все вид, моя хата с краю, а от бабы ждешь геройства, мужики не поддержали, а Ирина должна была, да, мужиков ты не винишь, не виню, ну, ты, Эльвира», раздраженно начал было Шанцев, «отцепись от Ирины», прервала его бабуля, «отличный она бухгалтер и человек хороший, ты сам это прекрасно знаешь, а что осторожная, так это профессиональная черта хорошего бухгалтера, была бы она лихая, ты бы давно уже сидел вместе с ней, из-за дела, а не из-за зеленки». Шанцев вздохнул тяжело, посмотрел на нее и кивнул согласно, а я порадовался, «похоже, эту проблему мы все же разрулили, Москва». Дом на Котельнической набережной. Оксана не могла прийти в себя. Ей так понравился этот невероятный дом, ей так понравились его жильцы. Вот найти бы Галия мужчину из этого дома. Она их тут уже немало видела. Взрослые, солидные, холеные, с дорогими портфелями, явно при серьезных должностях. Вот она была бы с одним из таких счастлива, жила бы постоянно в таком окружении. Звезды кино тут живут, подумать только. Пашка-то случайно сюда попал и вылетит обратно на свою Щербаковскую скоро. Так и будет Галия всю жизнь там с ним жить, если не решится использовать такой шанс. Надо поговорить с дочкой. Москва, Малая Семеновская улица. Самедов понятия не имел, что он мог наговорить. Но он не помнил тот вечер в принципе. Ну что такого он мог сказать? Вот, дура, что такого ты там записала? Усмехнулся он. С чего ты взяла, что это кого-то заинтересует? Да, ну так пусть милиция спросит Володина из райкома о том, как ты ему нашим прожектором предприятия искал и деньги вы с них себе забирали народные, меняя руководство на своих шестерок, или о том, что Гончарук и Белов тебе процент нетрудового дохода, украденного с государственных предприятий, урезали. Самедов аж непроизвольно сглотнул судорожно. Как же он перебрал тогда, что такое ей рассказал, а она продолжала рассказывать такие подробности, что у Самедова началась паника. Ему казалось, что она говорит слишком громко и кто-то услышит. Он схватил Регину за шею и начал душить. Ему хотелось, чтобы она замолчала. Пусть эта тварь сдохнет и унесет с собой в могилу все, что случайно услышала. Глаза ее наполнились ужасом, и Самедов вдруг опомнился. В голове появились первые здравые мысли. В этой же квартире совсем недавно побывали родители Регины. И это он им назвал этот адрес. Найдут ее тут задушенной. И про какого первого подозреваемого они расскажут милиции. Не отмажешься потом никак. Из такого капкана его никто не вытащит. Он ее отпустил. Девушка рухнула на задницу, испуганно смотря на него. У него появилась надежда, что он напугал ее и она утихнет, откажется от своего шантажа. «Ты что думаешь, меня задушишь, и все, все закончилось?» — закричала продышавшаяся Регина. «У меня все записано. Со мной что случится, все в милицию передадут. Будешь сидеть вместе с твоими дружками». Она кричала и кричала, а Самедов несколько раз пытался ее перебить и заставить себя слушать. Но у Регины всплыли в памяти скандалы, что мать устраивала постоянно отцу. Слова сами срывались с ее губ. А что не в попад, так авось хоть что-то в тупую самедовскую голову да попадет и там задержится. «Да что ты за мужик!» — кричала она. «Какой-то козел из какого-то второразрядного министерства тебе хвост прищемил? А ты и сдался, от своей женщины сразу отказался, а тебе слабо добиться хоть чего-то в жизни, оставь мне эту квартиру. Что ты за мужик, если не можешь мне хоть 100 рублей оставить на жизнь в месяц? Соберись и думай, как тебе наверх подняться, давай вместе думать. Как Костенко отомстить, тоже давай вместе думать». Она хотела еще и про месть в Льву упомянуть, но удержалась, вспомнила, как Самедов ее к нему ревнует. Еще снова его перемкнет и таки додушит. Глава 15. Москва. Дом на Котельнической набережной. Поговорив с Эльвирой, Александр Викторович несколько успокоился. Все-таки умеет она на проблему с разных сторон посмотреть. И на главбуха своего, действительно, он напрасно так окрысился. Да, по большому гамбургскому счету, это и случилось-то из-за того, что Ирина Викторовна, для него, самое доверенное лицо на всем заводе, вот он и ждал от нее каких-то особых действий. «Ладно», — решил Шанцев, — «приеду к двоюродному брату, позвоню от него, извинюсь и пусть работает дальше. Главбух она, и правда, хороший, и привезу ей тоже рыбы и икры. А подарок Пашке все же нужно будет как-то отдать. Не хочет сам у него брать, так через кого-то передать за то, что он сделал для него, одной рыбой и икрой не отдаришься». Пока бабуля беседовала с Шанцевым, приехали Эль-Хаджи. Фирдаус долго извинялся, но он должен был встретить какого-то партнера семейной компании и раньше выбраться не мог. Диана тут же вручила Галии подарок и потребовала, чтобы она сразу открыла коробку и посмотрела. Сказала, что там импортная механическая овощерезка, похожая на мясорубку. «Вам сок и пюрешки надо будет скоро делать мальчишкам», чуть не подпрыгивая от радости, объяснила свой выбор подарка Диана. А тут раз-раз, ручкой покрутил, все само натерлось. Усмехнулся, вспомнив, как еще относительно недавно, она пыталась нашу колбасу делить и по мелочам пакостила. Как ее удачное замужество изменило, прямо тебе небо и земля. Больше не жадничает, на чужое не претендует, щедрые подарки с удовольствием делает. Да уж, многие проблемы в общении сугубо из-за нищеты. Женщины сразу пошли испытывать новый агрегат на сырой морковке. Поблагодарил Фирдауса, очевидно, что из березки подарок. Пошутили с мужчинами на тему, что чем бы женщина не тешилась, лишь бы не скандалила. Если не хочешь, чтобы женщина лезла в твои мужские дела, глубокомысленно заявил Трофим, предоставь ей возможность заниматься своими женскими. Золотые слова. Поддержал его Ахмат. Провожали Шанцева в аэропорт всей нашей большой компанией. Пожелали ему хорошего отдыха и удачной рыбалки. Ахмат пошел с ним во двор, ждать машину такси. Может, поговорить хотел о чем-то без посторонних ушей. Теперь у них много общих воспоминаний, помимо работы. Когда за ним закрылась дверь, бабуля отвела меня на кухню и тихонько спросила. А ты отца с женой специально не пригласил? Не из-за Полинарии ли? Так она как бы больше претензий к нему не имеет. Вон как за Ахмадом увивается своим. Да я приглашал. Удивился я, откуда такие мысли. У них у младшего сына ветрянка в группе. Они побоялись наших малышей заразить. Ну понятно, многозначительно протянула бабуля. Это правильно. Она что, забыла, что они же уже сидели, вроде, с мамой за одним столом и все нормально было. Москва, Малая Семеновская улица. Самедов не привык, чтобы женщина так себя с ним вела, позволяла себе крики и оскорбления. Оттолкнув от себя Регину, он молча выскочил из квартиры от греха подальше, а то желание прибить ее было очень сильным. Похоже, придется платить за квартиру, думал он. Во всяком случае, пока не решу, что делать с этой дурой. Промелькнула была мысль, что, по-хорошему, надо бы предупредить своих в райкоме об этой ситуации, но он тут же отогнал ее от себя. У него и так уже слишком много всяких проблем, на него и так уже везде косо смотрит. В райкоме в результате его просьб о помощи уже долю урезали на 10%. А если еще узнают про эту дурацкую историю с любовницей и его откровениями по пьяни, то, вообще, непонятно, к чему это может привести. Товарищи наверняка придумают, как заткнуть Регинке рот, но беда в том, что и от него они после такого избавятся уже наверняка. К гадалке не ходи, это будет означать, что не будет больше ни помощи в карьере, ни денег. Нет, надо с Регинкой самому разбираться, тем более, что деваться-то ей особо и некуда, с родителями разругалась. Ей эта квартира нужна, очень нужна. Вон она что придумала со своим якобы самоубийством, лишь бы его снова зацепить. По идее, не такая она и дура, чтобы пилить сук, на котором сидит, а значит будет делать все, что ему надо, и будет он использовать эту девчонку и дальше. Только надо фильтровать строго все, что она предлагает помощница, понимаешь, в его карьере до сияющих высот. Уже так напомогалась, что как бы хоть часть того, что было достигнуто до нее, сохранить. Черт, и как не вовремя эта потеря 10% из его доли. Что там еще Регина орала, сотку в месяц кроме квартиры требовала. Губа у нее не дура, но тут ее, скорее всего, можно будет обломить до полусотни. Надо думать, надо крепко думать. Москва. Миша целый день, с самого утра, сопровождал свою Наташу и ее мать тетю Лену по центральным магазинам. Он предложил им посетить Третьяковку, но Елена Борисовна отмахнулась от его предложения. Ей гораздо интереснее было посмотреть, что есть в московских магазинах. Они с Наташкой росли вместе, матери их по-соседски дружили. Наташкина мать всегда была для него тетя Лена, но сейчас у него язык не поворачивался так к ней обращаться. Но он так и не смог вспомнить ее отчество, пришлось спрашивать у Наташки втихаря. Наташка тоже сильно изменилась за те 2 года, что он уехал из Святославля, стала совсем взрослой, уверенной в себе, ироничной. Все время подтрунивала над ним почему-то. «Как в Москву попал, такой важный стал», — говорила она, — «нос задрал». А чего он задрал? Ничего он не задрал. Он со всеми так себя ведет, и никто не жаловался. Миша с удивлением отметил, что в ее взгляде на него пропало то восхищение, которое он помнил с детства. Его не только он замечал, и мать, и Елена Борисовна тоже видели и шутили по этому поводу, что готовая невеста Мишки растет. Он с недоумением бродил за ними по ГУМу, потом по детскому миру на Лубянке и не мог понять, что он тут, собственно, делает. Когда, ближе к концу дня, они собрались, наконец, к своим родственникам, он с облегчением проводил их до метро и поехал к себе в общежитие. Вот уж не думал никогда, что так устану от их общества, думал он по дороге. Удивительно, как все изменилось. Он не чувствовал больше ничего ни к Наташке, ни к тете Лене, как будто и не дружили их семьи много-много лет, и как будто он сам никогда не рассматривал Наташку, как будущую невесту. Вскоре Никифоровна с Егорычем и Радькой засобирались домой. Женщины собрали им с собой угощение для Гриши, проводили их, а там и Алираевы повезли Жариковых в Мытищи. За ними уехали Эльхажи. Галия с Оксаной занимались в детской детьми, а мы с Маратом помогали бабушке прибираться после гостей. Трофим с Загитом хотели нам помочь, но я сказал, что кухня маленькая, только мешаться там друг другу будем. «Сидите, отдыхайте», — сказал я им. Мы уже почти все убрали. Вскоре вернулись из Мытища Лираевы и увезли бабушку с Трофимом. А я собрал весь мусор и пустые бутылки и пошел на улицу выносить. Москва. Дом на Котельнической набережной. Галия покормила детей и уложила спать на балконе. Дача, оставшись наедине с ней, заговорила Оксана, «Ты бы присмотрелась к здешним мужчинам, которые в этом доме живут. Ты посмотри, какая здесь публика, какие здесь можно завести знакомства. Артисты, генералы, космонавты. Мам, они же все уже женатые». Решила, что мать так шутит, Галия. «Да и старые они, так не обязательно за старого выходить», возразила ей мать. «У генералов сыновья есть. Поверь мне, деточка, это очень хорошая партия». «Мам, ну ты о чем сейчас?» «Я, вообще-то, замужем», уже серьезно ответила Оксане дочь. «Да что твой Пашка, сопляк, а за серьезным мужчиной ты будешь, как за каменной стеной здесь жить. Пашка случайно сюда попал и скоро вылетит отсюда с треском обратно на свою Щербаковскую». Галия нахмурилась. Хорошего настроения от встречи с матерью как не бывало. Надо перевести разговор на другую тему, пока она ей лишнего не наговорила, вспылив. «Кстати, мама, забыла тебе сказать. Паше, по случаю рождения наших близнецов, на Щербаковской еще одну квартиру дали». «Да, я знаю», Пашка уже похвастался. «Так получается, эта квартира рядом, раз объединяете?» «Ну да, в соседнем подъезде», ответила ей Галия, надеясь, что мать теперь оценит преимущество квартиры на Щербаковской и закроет эту странную тему про новое замужество. «Так, а что же ты про брата не подумала? Словно он тебе не родной. Марат в общежитии мается. Зачем, вообще, надо было объединять квартиры? Отдала бы вторую квартиру ему, мам». «Причем здесь Марат?» – удивленно воскликнула Галия. «Это мой муж обе квартиры получил, для меня и наших детей. Это я их рожала, а не Марат. Вот, значит, как, в Москве поселилась и можно больше про семью не вспоминать, которая тебя взрастила?» Обиделась мать. «Да помню я о ней!» – вскричала Галия, уже не в силах сдерживаться. «И Паша помнит, он всем помогает, и я за ним как за каменной стеной, и не нужны мне твои космонавты, а ты все сопляк и сопляк. Что тут у вас?» Открылась, вдруг, двери на пороге появился Загит. «Что вы кричите?» «Ничего», возмущенно ответила Оксана. «Мама возмущается, что мы вторую квартиру на Щербаковской Марату не отдали», объяснила Галия, «и требует, чтобы я Пашу бросила и за какого-то из местных мужиков замуж шла. Они тут, понимаешь, космонавты и артисты через одного, и я буду за ними, как за каменной стеной. Представляешь, папа, Марат не имеет к этим квартирам никакого отношения, и уже тем более, сколько раз тебе уже говорили, не надо пытаться рассорить Галию с мужем», резко сказал Загит, глядя в упор на жену. «Оставь дочь в покое, не трепи ей нервы, она детей кормит». «Я что, теперь и сказать никому ничего не могу?» — обиделась Оксана, бросив укоризненный взгляд на дочку, которая ее предала. Загит помолчал, потом тряхнул головой и сказал: «Я надеялся, ты вылезешь из этой трясины, в которую сама себя загнала. Это гадалка, эти грязные разговоры о женах и мужьях детей. Но нет, ты вязнешь в ней все глубже и глубже. Мое терпение лопнуло. Я не могу это больше терпеть. Все на этом, Оксана. Собирай вещи и езжай домой. Я не вернусь к тебе. Живи одна, как знаешь. Забирай себе квартиру. За своими вещами я заеду на днях. Москва. Наташа ехала с матерью в метро домой после похода по магазинам. Они обе устали, ноги гудели, но накупили много дефицита, и это компенсировало все. Они сидели, обнимая сумки с покупками, и делились впечатлениями от Москвы. А Мишка-то какой стал? Улыбаясь, тихонько пихнула Елена Борисовна дочь плечом. Солидный такой, серьезный. Как вспомню, как он голодранцем по двору бегал. Что Москва с людьми делает? Такой зазнайка стал, фыркнула Наташа, смотрит сверху вниз. Да тебе показалось, удивилась мать. Ничего не показалось. Я что, не помню, раньше он добрый был, смешной, а сейчас такой стал. Наташа брезгливо передернула плечами. Совсем другой. Елена Борисовна еще больше удивилась, но промолчала. Это же такое дело, насильно мил не будешь. Детская дружба, это одно, а любовь и романтические отношения, совсем другое. Вот и выросли детки. Потрясенно подумала она. Москва, дом на Котельнической набережной. Галя выскочила из детской, оставив родителей одних, и ушла на кухню. Сделала себе чай с молоком и с раздражением начала вспоминать разговор с матерью. Это ее претензия, что Марату вторую квартиру не отдали. Галя была так возмущена, что даже не нашлась сразу, что ей ответить. Сейчас меткие ответы так и вертелись у нее на языке, один за другим. Можно же было ответить, к примеру, вот, как родит братик лично двоих малышей, так сразу и отдадим. А совсем уж странное пожелание бросить любимого мужа и приставать к чужим мужчинам в этом доме. Что за бред вообще? Зачем они ей? Зачем она им с двумя детьми на руках? Нет, Паша прав. Мама ведет себя очень странно. Что там такое? Прибежал к ней Марат. Чего там мать с отцом ругаются? Ой, тебе лучше не знать. Грустно посмотрела на него сестра. Ну и уйду. Услышали они голос матери. Раз вы все хорошие, а я такая плохая. Куда ты, мам? Выскочил в коридор Марат. Твой отец меня выгнал. Да, Маратушка, вот так, ответила мать, схватилась за чемодан и потащила его в детскую собирать вещи. Марат растерянно стоял в прихожей. К нему подошла Галя. У нее же день рождения послезавтра, потрясенно проговорил Марат. А я подарок с собой не взял. Да какой подарок, ответила ему сестра. Не до подарков ей сейчас, мам. «Ты куда сейчас?» – бросился к вышедшей в коридор с чемоданом Марат. «На вокзал!» – рявкнула Оксана. «Домой уезжаю. Я провожу тебя!» – начал обуваться Марат. «А ты что?» – подошла Оксана к растерянной Галии. «Даже не попрощаешься с родной матерью?» – я сказал, оставь дочь в покое. – рявкнул Загид. «Собралась? Так и иди себе!» Возвращаясь с пустым ведром от мусорных баков у самого входа, столкнулся с тестем Сатчана. «Добрый вечер!» – улыбаясь, поздоровался он. «Что там за приметы есть про пустое ведро?» «Баба с пустым ведром к неприятностям», ответил я, улыбаясь, «а мужчина с пустым ведром к удаче». «Добрый вечер, Николай Алексеевич. А скажи мне, Павел, а с чего ты взял, что у клеверных развязок пропускная способность слабая? А почему вы спрашиваете?» «Да не видят наши теоретики в них никаких проблем». «Ну и напрасно», ответил я. «Есть такое понятие волновые пробки. Их еще называют фантомные. Пробки без причины. Когда один водитель тормознул и пошло-поехало. Не слышал такого. Элементарный эксперимент. Ставите 20 машин по кругу и просите их ехать с одинаковой скоростью 30 км в час. И смотрите, что будет. И что будет?» С любопытством спросил министр автодорог РСФСР. «Неужели этот ударно-волновой эффект еще не обнаружен?» «Но сказал А, говорит, ну, сначала, ничего не будет», начал объяснять я. «Все будут стараться ехать 30 км в час, потом кто-то один устанет или нечаянно газ пережмет, догонит впереди идущую машину и резко тормознет, чтобы не врезаться. Машина за ним вынуждена будет сделать то же самое, а дальше цепная реакция, человеческий фактор. Ну, допустим, хотя это надо проверить, блин, он, точно, об этом еще не слышал, иначе, сразу бы понял, о чем я говорю. Это, вроде, японцы первыми обнаружили. Интересно, в каком году?» Мы с ним вошли в холл с консьержем и пошли к лифтовому холлу. Тут открылся лифт и прямо на нас выскочила Оксана, а за ней Марат с чемоданом. На мой немой вопрос он только махнул рукой, мол, все потом, что, даже чаю не попьете. Задумчиво смотрел я вслед теще, смутно догадываясь о том, что она, видимо, снова сорвалась с цепи, и ее очередная выходка превзошла чашу терпения ее мужа. Похоже, Загид решился на кардинальные меры. Интересно, что там такое случилось. Надеюсь, жена в порядке, ей сейчас нервничать совсем ни к чему. Москва. Марат усадил мать в машину, собираясь отвезти на вокзал и помочь купить билет на поезд. Мать на мужика променяла, шипела Оксана. Где это видано? Марат понимал, что она говорит о сестре, но не понимал сути ее претензий. Ладно, подумал он, потом у Галии спрошу, что у них там произошло. И желая переключить разговор на другую тему, Марат стал рассказывать матери про курсы арабского языка при ливанском посольстве. Он рассказывал, как Иша учит его правильно говорить, как он пишет эти закорючки арабской вязи по ночам, и что у него уже целые тетради исписаны этими закорючками. «Мне хочется быть полезным для Иши и ее семьи», – делился Марат с матерью. Он уверен был, что мама порадуется его упорству и похвалит за настойчивость в достижении цели. «Ты мужик или кто?» – вдруг спросила Оксана. «Это она должна учить русский и стараться быть тебе полезной. Ты что так перед ней и ее семьей присмыкаешься?» «Сын, мужик не должен так перед бабой кланяться». Марат ничего не ответил, с недоумением взглянув на нее. Разговор не задался, Марат больше не предпринимал попыток поговорить с матерью и всю дорогу слушал, какие они все дурные и бестолковые у нее выросли, и неблагодарные. Все делают не так, всю жизнь себе испортили и сломали. Мать никто не слушал, и вот результат. Поднявшись в квартиру, первым делом увидел жену, хлопочущую на кухне вокруг отца. «Съешь, пап, пирожок», – ворковала она, – «очень вкусный, и чай пей, пока не остыл». «Спасибо, доча», – потерянно пытался остановить ее Загид, но она не отставала. «Дорогая, давай я сам посижу с тестем, а ты беги по своим делам». Достал я из холодильника начатую бутылку водки, оставшуюся после праздника, и пару тарелок с разными салатами. Жена тут же выставила нам две рюмки и сбежала к детям. «Я видел внизу Марата с тещей», – сказал я, давая ему понять, что мне ничего объяснять не надо. Он кивнул и разлил водку по стопкам. Говорили о чем угодно, только не о его отношениях с женой. Раз эту тему не поднимает, то и я лезть в душу не буду. Захочет, дам выговориться. Марат вернулся только через 2 часа и присоединился к нам. «Поехала?» – спросил его Загид. Марат кивнул в ответ. «На брянский поезд посадил», – сказал он. «Там на автобусе дальше придется. А жизнь-то налаживается», – подумал я, доставая третью стопку. Оксана вылетела из моей квартиры раньше срока, и самое главное, я тут вообще ни при чем, а то последнее дело в отношении жены с матерью лезть. Даже сейчас одобрит, если что плохое про нее скажешь, а пройдет несколько лет, заболеет мать или помрет, и все будет припомнено, пересмотрено, и станешь для собственной жены врагом номер один. Ее будут угрызения совести мучить, а она на тебе будет срываться, мол, «Ты виноват», — наговаривал всенасущего ангела, хотевшего только всего самого лучшего. «Ну, мне в помощь то, что Оксана и сама прекрасно справляется с разрушением отношений с близкими людьми». Глава 16. Москва. Дом на Котельнической набережной. Воспользовавшись тем, что Ирина Леонидовна уехала к себе, перебрался на ночь к жене. «Дорогая, что здесь у вас произошло? Стоило на несколько минут вас оставить, так тут же что-то случилось. Мама обиделась, что мы вторую квартиру Марату не отдали, и вообще, ерунду всякую говорила, а папа услышал и выгнал ее, сказал, что не может больше все это терпеть, мол, оставит ей квартиру, только вещи и заберет, получается, они из-за меня теперь разведутся. Здрасте, ты-то тут при чем, дорогая, даже не думай, что можешь как-то повлиять на отношения родителей, тебя это вообще никак не касается, это их внутренние взаимоотношения, опять же, все к этому давно шло и рано или поздно случилось бы. Не ты же наговорила то, что тебя возмутило, а она, верно? Так что ты тут ни при чем, поняла? Самое неприятное, что у мамы же день рождения послезавтра. Виновато взглянула на меня жена. И что теперь делать? Что делать? Даже не знаю. Телеграмму, наверное, надо дать. Это же родители между собой разводятся, а матерью она тебе была, есть и останется, а родители не выбирают. А сам подумал, что говорю все правильно, но есть риск, что Оксана эту телеграмму неправильно поймет, как извинения со стороны Гали, и решит, что конфликт исчерпан. Еще и примчится снова погостить на месячишко другой. Впрочем, это же Оксана, такое впечатление, что ни делай, она все равно это неправильно поймет, сугубо как ей выгодно в ее странном представлении о том, что такое хорошо и что такое плохо. В воскресенье Марат остался у нас, мы все понимали, каково сейчас Загиту и старались не оставлять его одного. В разводе нет ничего хорошего, даже если это вынужденная мера. Марат и Галия по возможности были рядом с отцом. Мне же пришло в голову переключить мысли тестя на практические вопросы. «Загит Бжиганович, сколько вам еще надо прослужить до отставки?» — спросил я. «Чуть меньше 2 лет», — ответил он. «Куда планируете устроиться?» «Я вот что подумал, зачем вам в Святославль ехать на работу, почему бы вам в Москве не остаться? Жить можете у нас, но устраиваться надо так, чтобы работа была с общежитием, прописка в Москве нужна. О, пап, давай к нам на завод иди, у нас там мощная пожарная часть, у нас же не завод, а заводище, и парень из нее у меня тренируется, он меня запросто на начальника пожарной части выведет так, чтобы тот был заинтересован, ну и встречу тебе с ним сразу устроим. Представь, будем с тобой вместе в общежитии жить», — обрадовался Марат. «Завтра рабочий день, давай сходим туда, может, сразу и договоримся. И я тоже могу по линии заводского комсомола поддержку оказать в таком трудоустройстве», — поддержал я это предложение. И на Марата по-другому сразу же посмотрел. Нет, не ошибся я в нем, пробивной парень. Сразу смекнул, что и как нужно делать с трудоустройством отца. И правильно все шаги расписал нужные. Ну и приятно также, что не бросает его в трудной ситуации, к себе поближе переманивает. Далеко не все сыновья такие, некоторым чем дальше отец, тем лучше. А то мало ли помощи какой батя попросит, сорвет твои планы отдохнуть. Загит в целом предложение принял благосклонно. Вряд ли потому, что всю жизнь в Москву рвался, как некоторые, просто ясно, что жить в Святославле и встречаться регулярно на улицах городка с Оксаной явно не то, что ему нужно для душевного спокойствия. Куда-то надо уезжать, а тут уже и Галия, и внуки, и младший сын. Мне надо будет еще в Святославль съездить, бумаги оформить на перевод, вещи забрать. Я могу с тобой съездить, тут же предложил Марат. Хочешь, на машине поедем, чтобы вещи на руках не таскать, заодно своих всех навещу. Загит кивнул головой, соглашаясь со всеми нашими предложениями. Он был в таком состоянии, что, глядя на него, вспомнился детский фильм «Сказка про Марью-искусницу». Что воля, что неволя, все равно, сочувствую. Сам такое пережил когда-то, и это отнюдь не было легко, хотя моя ситуация проще, не я ушел, от меня ушли, а тут же еще и муки совести. Загит порядочный человек, значит, будет себя изводить, все ли возможное сделал, чтобы семью сохранить, не слишком ли жестко себя с женой повел. Вскоре позвонил Фирдаус и спросил, как там у нас обстановка после праздника. Голова не болит от спиртного у преподавателя, лекция не отменяется, не сразу сообразил. Какая лекция? Блин, воскресенье же, лекция по рыночной экономике. Я и забыл совсем. Конечно, приезжайте, тут же пригласил я. Марат уже здесь. Где-то через час приехали Эльхаж и Аиша, и мы заняли большую комнату. В этот раз остановился более подробно на понятии рынка. Начал рассказывать о его характеристиках и структуре. Несколько раз к нам заглядывала Диана. Сядет рядом, послушает и уходит. Не цепляет сестру рыночная экономика, отметил я про себя. Марат же слушал всю лекцию очень внимательно, а в конце сказал: «Вот, убейте меня, не пойму я, почему конкуренция лучше, чем плановая экономика. Почему бы просто не распланировать все, что нужно гражданам и все дела? Ты говорил об этом еще в прошлый раз, но я не могу этого понять, не в состоянии», — расстроенно признался он. «Подробнее я еще остановлюсь на механизмах конкуренции», — пообещал я. «Мы целое занятие ей посвятим с примерами. Это несложно, ты все поймешь. Только, не спеши». Фирдаус и Аиша с детства знакомы с рыночной экономикой, выросли в этих условиях. «Я изучаю все эти вопросы не первый год, а ты расстраиваешься, что за пару занятий не разобрался. Наберись терпения. Пока скажу вкратце, что конкуренция позволяет экономить ресурсы, лучше удовлетворять потребности населения и повышать качество товаров по сравнению с плановой экономикой. Никто не будет при рынке производить то, что никому не нужно. На это просто никто не даст денег. А ты посмотри, наши магазины промтоварные, забиты полки, а купить нечего. Юбки и платья фасонов начала века, с унылой мышиной раскраской, обувь, как для каторжников, и тому подобное. Все это произвести стоило больших денег, а никому такой товар не нужен. А при рынке все просто, все, кто произвел товар плохой по качеству, не устраивающий потребителя, разоряются и вылетают с рынка, их место занимают те, кто сумел угадать, что нужно человеку. Опять же, если есть возможность потратить меньше ресурсов, чтобы товар был дешевле и пользовался большим спросом, предприниматель так и сделает. А нам все равно, станок может в итоге весить в два раза больше аналогичного западного. Ну и поскольку предприниматели хотят заработать, то немедленно удовлетворяют любую потребность населения. Нужно для страны 5 миллионов цветных телевизоров, а не 2, они быстро нарастят производство и у каждого, у кого есть деньги, будет телевизор безо всякой очереди. Девчонки позвали нас к столу. Фирдаус поблагодарил меня и опять дал 20 сертификатов со словами: «Вот, все понимаю, о чем ты говоришь, но сам так же не объяснил бы», — заметил он. «Спасибо тебе, не зря я решил тоже послушать твои лекции». В понедельник с самого утра раздался звонок. Румянцев: «Ну да, давно уже не звонил, пришло время». «Слушай, Паш, тут такое дело», — непривычно замялся он. «Не смогли наши подобрать тебе тему лекции на этот раз, велели тебе самому что-то предложить на выбор. А помнишь, я предлагал тему по безработице в капиталистических странах? Нет, эту тему не одобрили. Давай, ты до завтра подумай, несколько тем, чтобы смог предложить, а я тебя с утра в это время вторника наберу снова и запишу их». «Хорошо, договорились». Положил трубку и покачал головой. «Да. КГБ уже капризничать начало, или это какая-то проверка, хотят узнать что-то обо мне по тем темам, что буду предлагать». Первая мысль была, предложить тему по статье, что я отдал в труд, по поисковым отрядам под эгидой комсомола, но тут же передумал, что-то она пока не вышла, может, там какие-то проблемы по ней, а я еще могу случайно к этим проблемам комитетчиков подтянуть, а они люди осторожные, долго мусолить могут все, где есть хоть какие-то подводные рифы, могут так заволокитить эту статью, что и вообще не выйдет. Бейрут, Ливан. Три хорошо одетых бизнесмена сидели за столиком под навесом, защищающим их от палящего солнца. «Масрур, а что ты слышал по поводу Тарика? Очень давно его не видел в клубе. Надеюсь, он здоров, Рабибуддин? Так нет уже Тарика в Ливане, почти с 2 месяца уже, как уехал. Продал свой бизнес, свой дом и сел на самолет в Италию. А что такого случилось, кто знает? Он же еще недавно со мной консультировался, как расширить свое дело, интересовался банковским бизнесом. Я кое-что могу сказать», — степенно сказал Абдул-Кадыр, с зятем его недавно разговаривал. Тарик вдруг вообразил, что у Ливана скоро будут какие-то проблемы. Он и ему велел продавать все, и тоже уезжать. Только Насир не готов совсем, у него только недавно дела наладились, и он теперь очень доволен тем, как хорошо бизнес идет. Тарик таким солидным был человеком, и, кстати, намного богаче, чем все его считали. А теперь вот так, впал в какую-то панику. Рабибуддин, выслушав это, покачал головой. «Я все же совсем не верю, что Тарик вдруг горячку стал пороть. Как бы он не узнал что-то, что мы не знаем. Он всегда славился тем, что знает больше других, да и что там говорить, умеет тоже побольше многих. Достаточно вспомнить, как он восстановил свой бизнес буквально из пепла после гражданской войны. Не знаю, как вы, а я постараюсь найти его и аккуратно расспросить, а вдруг поделится тем, что ему известно». Редакция газеты «Труд». Главный редактор собрал планерку, как обычно, с утра в понедельник. Вопросы решались один за другим, не вызывая каких-то затруднений, пока не пожелал выступить парторг. «Генрих Маркович», — помахал он несколькими скрепленными вместе листками в воздухе, — «мне тут передали почитать на всякий случай статью, и я считаю, правильно передали. Есть спорные моменты.